Глава 13. Кабинет ничуть не изменился. Остался точно таким же, как был, хотя само здание 61-го года ремонтировали минимум дважды. Потертый ковер на полу, толстенные тяжелые шторы и уже даже не винтажная, а самое что ни на есть антикварная мебель. Дерево выглядело так, будто давным-давно стало со стенами единым целым. И вместе с ними впитывало десятилетия славных флотских традиций, понемногу превращаясь в их физическое воплощение. Даже глобус, древний, родом еще из 18 века, никуда не делся и все так же стоял у окна, поблескивая круглыми лакированными боками. В общем, из нового в кабинете был только хозяин. Вместо старика Крузенштерна за огромным столом восседал его уже четвертый по счету преемник, граф Георгий Андреевич Разумовский. По моим подсчетам, он давно разменял восьмой десяток, но выглядел значительно моложе. На возраст намекали только морщины в уголках глаз и огромные белоснежные усы, порыжевшие над верхней губой, будто чуть тронутые ржавчиной. Их гордый обладатель любил побаловать себя табаком. И не обычными сигаретами, а трубкой, как и положено настоящему морскому волку. Черная, как уголь, форма и шитые золотом погоны, по два имперских орла на каждом. Вице-адмирал, мог бы дослужиться и повыше, но в 95-м году по собственной воле отказался от места в Совете и ушел на покой, заниматься воспитанием подрастающего поколения флотских офицеров. Я, конечно же, не возражал, работать старик умел. И был, пожалуй, последним, кого стоило бы подозревать в воровстве или растратах. Уж чего-чего, а капиталов у его рода всегда имелось с лихвой. Здравия желаю, ваше превосходительство. Добрый день. А вы по какому, собственно, вопросу? Разумовский поднял голову и смерил меня взглядом. Не то чтобы сердитым, но уж точно и неприветливым. Похоже, я отвлек старика от какого-то очень важного документа, или беседа с хриплом оказалась не из приятных. «Желаю поступать в морской военный корпус, ваше превосходительство. Я сделал шаг вперед. Прошу рассмотреть». «Так кто ж тебе запрещает?» — усмехнулся Разумовский. «Приходи через год в августе, подавай бумаги. Через приемную, как положено. Этим у нас вообще-то секретари занимаются». «Мне не через год надо, ваше превосходительство, а сейчас. Я выудил из рюкзака документы. Особый случай, поэтому вот сразу к вам». Разумовский раздраженно нахмурился, но папку все-таки взял. И уже через несколько мгновений начальственный взгляд из скучающе недовольного превратился сначала в любопытный, а потом и в удивленный. Рекомендательное письмо от Морозова я предусмотрительно положил сверху, и оно, что называется, захватило его превосходительство с первых строк. «Действительно, случай особый», — Разумовский поднял глаза и снова уставился на меня. «И кем же, Морозовы, тебе приходится?» «Друзья семьи», — ответил я. «Матвей Николаевич с дядей давно знакомы, ваше превосходительство». «Да брось ты уже эти расшаркивания, а то заладил превосходительство, превосходительство. Георгий Андреевич», — Разумовский еще раз пробежал взглядом письмо и усмехнулся. «А чего ж он тебя в Павловской не устроил? Пехота Морозовым поближе будет, там отец еще учился и дед тоже». «На флот хочу, Георгий Андреевич», — решительно отозвался я. «На десантное отделение». «В гардемарины собрался?» «Так точно». Разумовский посмотрел на меня. «С прищуром. Мол, видел я вас таких, каждый год приходит. Складывать уже некуда, а особая рота не резиновая». Но промолчал и молча принялся дальше перебирать документы. Справки, фотографии, заявления. «Почему паспорт 3 дня назад выдан?» Прислуга с курткой постирала, забыл выложить. Я чуть втянул голову в плечи, изображая виноватый вид. Пришлось новый получать. «Не делай это», — Разумовский строго погрозил пальцем. «Моряку за документами положено следить. А аттестат из гимназии где? Или что ты там заканчивал? Реальное?» «Никак нет, Георгий Андреевич», — честно признался я и сразу же уточнил. «С репетиторами занимался, на домашнем обучении. Аттестата не имею». «Тьфу ты! Вот что за люди!» Разумовский вздохнул и покачал головой. «Для них строят, строят. Хочешь в училище, хочешь в гимназию, хочешь в кадетский корпус. А они все дома, по старинке». «Традиция», — вздохнул я, — «у меня так вся семья». «Да что мне эти традиции? Ты мне лучше скажи, как экзамены сдавать собрался». «Сдам, Георгий Андреевич». Я выпрямился и вытянул руки по швам. «Слово будущего офицера». Вид у меня, как в свое время завещал сам Петр Великий, был лихой и придурковатый. Настолько, что Разумовского наконец проняло. Он отложил документы в сторону, заулыбался, забавно тряхнул могучими усами и, не выдержав, рассмеялся уже во весь голос. «Хорошее у меня предчувствие на твой счет, Острогорский. Да и не станет Матвей Николаевич абы за кого ручаться. Так-то на этот год набор уже закрыт, но если уж на отделении 30 человек есть, то и 31-му, если что, место найдется». «Тому и быть!» Разумовский накрыл папку с документами ладонью и отодвинул на угол стола. «Допущу я тебя до экзаменов, но больше поблажек не жди». «Благодарю, Георгий Андреевич», — я склонил голову. «Обещаю, не подведу». «Ты не обещай, а лучше не подведи. Тебе жить-то есть где, пока не сдашь». «Найду», — я пожал плечами, — «город-то большой». «Отставить найду. Поднимайся на третий этаж, оттуда в левое крыло в расположение». Разумовский сцепил пальцы в замок и подался вперед. «Там найдешь коменданта, капитана Шиловского Осипа Яковлевича. Передай, я лично велел заселить на время поступления». «Запомнил?» «Так точно». «Вольно, гардемарин». Разумовский откинулся на спинку кресла. «Вопросы есть?» «Есть, Георгий Андреевич», — я чуть понизил голос. «А кто от вас выходил?» «Сразу передо мной, высокий такой, с бородой». «Граф Распутин, Григорий Григорьевич. Большой друг и жертвователь корпуса». Разумовский снова прищурился. «А ты с какой целью, собственно, интересуешься?» «Да так, перепутал с кем-то, наверное». Я приложил два пальца к несуществующей фуражке и закинул рюкзак на плечо. «Доброго дня, Георгий Андреевич. Большой друг и жертвователь корпуса, конечно же, не поджидал в коридоре. Зато мысли набросились сразу, стоило мне закрыть за собой тяжелую дверь. Значит, Распутин. Неудивительно, что лицо показалось мне знакомым. Бастард, рожденный дочерью цыганского барона и признанный стариком отцом уже в зрелом возрасте». Сильный одаренный, который не спешил связывать себя ни с армией, ни с гражданской службой. 10 лет назад о нем ходили весьма занятные слухи. Впрочем, и тогда, и сейчас меня куда больше интересовал его почтенный родитель. Фигура одиозная и весьма известная в столице еще с самого начала прошлого века. Никто толком не знал, сколько старикашке на самом деле лет, но даже по самым скромным подсчетам, точно не меньше 120, было на момент моей смерти. И я почему-то почти не сомневался, что Распутин-старший до сих пор не отправился на тот свет и даже не собирался. Он получил графский титул, кажется, еще в 40-х. И постоянно ошивался при дворе, сколько я себя помнил. Пережил 6 государей и всегда умудрялся услужить каждому, в том числе и мне. При всей неоднозначности своей биографии Распутин умел быть полезным и вполне заслуженно считался одним из сильнейших конфигураторов империи, хоть никогда и нигде не учился. Разумеется, никто в своем уме не доверил бы хитрому и тщеславному старикашке всех тайн, но все же я привлекал его к работе над проектом. И не меньше половины конструктов, вытащивших меня с того света, Распутин разрабатывал лично. И вполне мог уже тогда догадываться, кому и для чего понадобились схемы запредельной сложности, да еще и в таком количестве. Значит, вот она, та самая утечка. Правда, это пока никак не объясняет желание младшего Распутина избавиться от подключенного к аппаратам тела, попутно превратив в обгорелые развалины целый больничный корпус. Его папаша умел не брать на себя лишнего и не прыгать выше головы. Раньше умел. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как дверь слева открылась и задел ее плечом. Совсем легонько, но с той стороны тут же послышалось недовольное сопение, которое, стоило мне пройти, вдруг сменилось сердитым воплем. «А ну, стоять!» Я вздохнул и медленно повернулся. «Еще одна дуэль? Третья? Впрочем...» «Нет, этот вызывать не будет, по чину не положено». Передо мной стоял среднего роста офицер, чем-то напоминающий черную птицу. Только не ворона, а скорее грача, тощего и облезлого. Сходство дополняли длинный острый нос и близко посаженные глаза, в которых плескалось «нет, не злоба, скорее то, что обычно принято называть дурным характером». «Кто такой? Фамилия, курс, отделение?» Голос оказался примерский, чуть ли не по-женски тонкий и действительно похожий на визгливый грай, полностью соответствующий внешности. Вот же угораздило меня. «Владимир Острогорский, абитуриент», — представился я. «Простите, с кем имею честь?» Кажется, мой спокойный голос, а главное, вполне невинный вопрос, вывели грача из себя окончательно. «Абитуриент, значит?» — прищурившись, прокаркал он. «Такими темпами, молодой человек, вы рискуете вылететь отсюда, еще не поступив!» «Я комендант корпуса, капитан второго ранга Осип Яковлевич Шиловский!» «Да уж, повезло так повезло!» «Очень хорошо, Осип Яковлевич, вы-то мне и нужны!» — кивнул я. «Как раз шел к вам по делу!» «И какое же...» — грач гневно раздул ноздри на клюве. «Какое у абитуриента может быть ко мне дело?» «Его превосходительство Георгий Андреевич просил передать, что велел заселить меня на время сдачи экзаменов». «Что, простите? Селить абитуриента?» Я почти физически чувствовал презрение, которым буквально сочился комендант. «Какая блажь! Он что, думает, я обязан устраивать каждого, кто приедет в столицу поступать?» «Значит, отказываетесь?» — усмехнулся я. «Так и передать его превосходительству?» «Вы...» — грач явно не привык к обращению в таком тоне. «Вы вообще знаете, кто я такой?» «Знаю», — я пожал плечами. «А вы, Осип Яковлевич, знаете, кто я?» Кажется, сработало. Его высокоблагородие комендант наконец сообразил, что взорвался. «Когда служишь в таком месте, не стоит забывать, что даже юнец в байкерской броне и шлемом на локте запросто может оказаться родственником члена совета, внуком, племянником или даже сыном». «Довольно разговоров», — тихо произнес он, в мгновение ока сдуваясь чуть ли не вдвое. «Следуйте за мной». Расположение оказалось совсем рядом, буквально за углом. Двери по обе стороны коридора выглядели абсолютно одинаково, и я ничуть не сомневался, что изрядная часть комнат здесь пустует. Однако грач зачем-то повел меня в самый конец, туда, где даже лампы под потолком не горели. «Устраивайтесь», — буркнул он перед тем, как упорхнуть обратно. «Других вариантов у меня не имеется. Белье получите у коптера». Выделенное мне помещение выглядело, пожалуй, привычно. Примерно такими я и запомнил комнатушки, в которых жили курсанты во времена моей молодости. Эту, похоже, когда-то тогда и ремонтировали в последний раз. А может и нет. Материал самой двери и проема чем-то напоминал дерево в кабинете Разумовского. Та же фактура, тот же цвет, только местами стертый и неухоженный. За долгие годы лак потемнел чуть ли не до черноты, и его обновлением здесь, похоже, так и не озаботились, поэтому даже самые крохотные царапины выделялись белым. Да уж, двери в начале коридора определенно выглядели понаряднее. Я провел по дереву кончиками пальцев и тут же наткнулся на неровность. Символы уже давно забились пылью, но очертания не утратили, и я прочитал три буквы. К, В и Л, наверное, инициалы курсанта или мичмана, который жил здесь. Ого, сотню с лишним лет назад. Чуть ниже расположились цифры 1893. Надпись «Грач-мудак» смотрелась куда свежее. И даже если была сделана несколько лет назад, актуальности не утратила до сих пор. Видимо, сходство с пернатом местные подмечали и раньше. «Не, ну ведь и правда же, мудак», — усмехнулся я себе под нос, взявшись за ручку. Дверь вела из коридора в этакий предбанник, одну из тех прихожих, которые во всех подобных общежитиях выглядят почти одинаково. Лампочки внутри не горели, и я скорее угадал, чем разглядел в полумраке поворот на кухню, дверь в санузел и проход в два стандартных блока. Как и полвека назад юных курсантов селили в рассчитанные на четверых апартаменты попарно. На левой двери висел тяжелый замок, который, похоже, не трогали уже целую вечность. Зато правая была полуоткрыта, и в широкую щель лился свет. И звуки музыки. Там, в комнате, кто-то негромко играл, перебирая струны гитары. Похоже, блок оказался обитаемым. Его высокоблагородие комендант подобрал мне апартаменты с соседом. Впрочем, почему бы и нет? Сидеть в расположении до самых экзаменов я все равно не собирался, а толковый ровесник, и уж тем более старшекурсник Мичман, подскажет, чем тут можно заняться до вечера, а то и составит компанию. «Доброго дня», — проговорил я, решительно толкая дверь. «Ну, знаешь, не стал бы я называть добрым день, когда тебя заселяют в такое место». Парень в белой футболке и темно-синих трениках лежал на койке, сонно поглаживая пальцами струны гитары. Но стоило мне появиться на пороге, тут же оживился и, отложив инструмент, уселся и принялся разглядывать меня. А я, в свою очередь, разглядывал его в ответ. Высокий, даже длинный, наверняка выше меня на полголовы, если не больше. Худой, но скорее крепкий и жилистый, чем просто тощий. В крупных кистях рук угадывалась немалая сила. Зеленоглазый, с веснушчатым крупным носом и прической, которая едва-едва укладывалась в требования устава. Нет, парень не отращивал волосы сверх положенного. Просто сами темно-рыжие кудри будто норовили нарушить дисциплину, своевольно торча во все стороны. Где-то на уровне ушей они переходили в неожиданно солидные для молодого лица бакенбарды, но ни усов, ни уж тем более бороды курсант, конечно же, не носил. Первый курс? Нет, все-таки второй, уже с унтер-офицерским званием. На погонах наброшенного на спинку стула кителя рядом с вышитым золотым якорем виднелись две лычки. «Байкер, значит?» — парень окинул взглядом мои доспехи и уважительно хмыкнул. «Круто, круто. И за какие же грехи тебя сослали в мою скромную обитель?» «Да ни за какие», — я пожал плечами. «Только поступать буду». «Понятно, абитуриент. Ну, будем знакомы, Виталий Сергеевич. Можно просто Виталик». «А фамилия у меня самая, что ни на есть флотская», — парень широко улыбнулся. «Поплавский». «Острогорский», — я пожал протянутую руку. «Владимир Федорович, можно просто Владимир». «Ага, и на какое отделение собираешься, Владимир Острогорский?» «На десантное», — я бросил рюкзак на свободную койку и принялся стаскивать куртку. «Если возьмут, конечно». Особых сомнений у меня не было, но делиться подробностями весьма неиллюзорного блата я не собирался. Тем более, что моего нового знакомого это, похоже, и вовсе не интересовало. «На десантный — это к нам, это хорошо», — Поплавский радостно оскалился. «Плохо только, что свою службу начинаешь со строго». «Со строго?» Я покрутил головой по сторонам, разглядывая обшарпанные стены. «Так это он и есть, получается?» «Получается, да, он самый. Во всем крыле ремонт уже давно сделали, а тут хрен». Не иначе, чтобы его высокоблагородие комендант определял сюда самых отъявленных грешников. «А ты, значит, как раз один из них. Грач крейсер ему в бухту меня еще с первого курса терпеть не может. Вот и гадит, насколько ума хватает». Похоже, Поплавский ничуть не являл собой образец добродетели офицера и дворянина. Но мне почему-то скорее нравился. Человек, на которого так взъелся мелочный и недалекий комендант, по определению не мог быть таким уж плохим. «Ясно все с тобой», — усмехнулся я, плюхаясь на койку напротив. «Слушай, а можно глупый вопрос? Валяй. Будешь моим секундантом?» Я поморщился мысленно, на всякий случай ругая себя за бестолковую доверчивость, но все-таки продолжил. «А то у меня в городе и знакомых-то нет. Ну вот кроме тебя теперь». «Ничего себе ты лихой, абитуриент!» — вытаращился Поплавский. «Не успел даже в располагу заселиться, а уже нарвался. Дуэль, значит?» «Ага», — вздохнул я, — «две». «Две? В смысле, по очереди?» «Нет, блин, сразу». Я откинулся назад и оперся лопатками на стену. «В час ночи на Смоленском кладбище и в два». «У часовни», — уточнил Поплавский. И, не дожидаясь ответа, принялся радостно потирать руки. «Надо же! Вот они, славные морские традиции! Блюдут, значит! Правильные нынче первокурсники! Будет на кого флот оставить!» «Так поможешь?» «Ну, ясен перец! Грешник грешника в беде не бросит! Две дуэли! Что я, дурак такое пропускать?» «Ты хоть знаешь, как отсюда ночью сбежать?» — поинтересовался я. «А то!» — Поплавский хитро улыбнулся и подмигнул. «Я тут, брат, все знаю!»